Сознание вернулось ко мне в полутемной пещере, один конец которой был завален свежевывороченной землей. Не иначе, как слепни постарались. А другой выходил в густые заросли тростника, заслонявшие собой небо. Тот факт, что я остался жив, сомнению не подлежал. Зато похваляться отменным телесным здоровьем было преждевременно. У меня болело все, что только способно болеть, кроме разве зубов. Они ведь костяные, их жар не ломит. На всех открытых участках тела кожа имела такой вид, словно собиралась вот-вот вздуться волдырями или вообще отвалиться. Шевелюра, слава богу, уцелела, зато пострадали брови и ресницы. Дороговато мне обошлось это путешествие. Кстати, а чем я заплатил за плацкартный билет, согласно которому прибыл сюда? Что из моего имущества пришлось по вкусу слепнем? Уж не алмаз ли? Однако почти все содержимое котомки, включая драгоценности, было на месте. Не оказалось только платье Феры. И чем только оно могло понравиться чудовищным порождением супергриба, по крайней мере на фетишистов, коллекционирующих предметы дамского туалета, слепни не походили. Вопреки легендам, огнедышащие драконы одинаково равнодушны прекрасным дамам и к их одеяниям. С превеликим трудом я выбрался наружу. Не человек, а недоваренный рак, в последний момент улизнувший из кастрюли с кипятком. И не раздеваясь, плюхнулся в воду, наравне с тростником, составлявшую здесь основную часть пейзажа. Восторг и упоение, которые я ощущал, нельзя передать словами. Зарубите себе на носу. Настоящее счастье не имеет ничего общего ни с казенными тезисами философов, ни с выспренним бредом поэтов, ни с туманными обещаниями церковников, ни с восторгами экзальтированных девиц. Счастье – это когда после раскаленного ада ты ныряешь в прохладную чистую воду и вбираешь ее не только спекшимся ртом, но и всеми клетками своего измученного тела. Надо со всей ответственностью признать, что китообразные, в свое время покинувшие сушу, сильно выиграли в сравнении с другими млекопитающими. Чтобы убедиться в этом, достаточно сравнить двух дальних родичей – свинью и дельфина. Про сообразительность, доброжелательность и грациозность последних я даже и не говорю. Но вы слыхали когда-нибудь о свинье по собственной инициативе, спасшей гибнущего человека? А за дельфинами такие подвиги числятся. Вода она и везде вода, что в Баренцевом море, что в Саргассовом. Несущественную разницу в температуре можно вынести за скобки. Она и накормит, и убаюкает, и раны залечит, и порезвиться позволит. Это вам не суша, где пропитание приходится добывать в поте лица своего. А разным казням египетским, вроде мора, глада, потопа, засухи, саранчи, оледенения и землетрясения, нет числа. Ныряя в очередной раз, я заметил, а в такой прозрачной воде закрывать глаза было грех, что прямо перед моим носом поблескивает какая-то металлическая вещица, тесемки от которой тянутся к шее. Только тогда я вспомнил про медальон, доставшийся мне из рук принцессы. Видно, хорошо меня растрясло в дороге, если такие дырки в памяти появились. Дабы не уподобиться гражданину, рассеянному с улицы бассейной, крепко же запали в меня эти стежки. Я стал восстанавливать события последнего времени. Странствия в лабиринте, рассказы юной принцессы о тайнах гриба, свои собственные страхи, вызванные душным мраком, появление слепней, торг с ними. Казалось, что все это случилось давным-давно, в какой-то другой жизни. Задумавшись, я наткнулся на полузатопленное бревно и попытался оттолкнуть его прочь. Маневрировать мне мешали стебли тростника, торчавшие из воды, словно пики, утонувшие при переправе армии. Однако бревно внезапно ожило и само хорошенько толкнуло меня, да вдобавок еще и лязгнуло челюстями, выражая свое неудовольствие. Зло блеснули два желтых, широко посаженных глаза. К берегу я мчался с прытью девственницы, на честь которой покусился похотливый морской бог Посейдон, совокуплявшийся, как известно, со всеми подряд, включая хвостатых Нереид, злобных Ириней, Горгону-Медузу и саму Матушку-Землю. Это досадное происшествие, хотя и помешало полному восстановлению моей памяти, зато напомнило о том, что пренебрегать безопасностью нельзя даже в благодатной водной стихии. Беспредельщиков и там предостаточно. Озеро, в котором мне довелось бултыхаться, наверное, входило во владение вредоносцев-черевесов. Новая королева Вещунов достаточно хорошо разбиралась в географии злого котла, чтобы заслать меня туда, куда следует. Но на берегу долго не просидишь. Пора и за дела браться. Вопрос в том, как вести себя теперь. Кем прикидываться? Все изменилось. И слава богу, что во мне нельзя признать сейчас лазутчика, заброшенного тенетниками во вредоносный бор. Главная задача остается прежней – разобраться с пресловутым поводырем, если только это не мифическая личность. Но сначала его нужно как минимум найти. В чужой стране, среди враждебного народа. Задача сродни теореме Ферма. Разница лишь в том, что за неудачу придется расплачиваться не научным авторитетом, а собственной головой. Что сказала по этому поводу покойная королева? Возьми пример с воды. Так кажется. Вода всегда ищет другую воду. Ручей бежит к реке, а река сливается с морем. Ее слова можно понимать по-разному. Во-первых, как совет уподобится поводырю обликом либо поступком, а уж лучше тем и другим. Почуяв во мне родственную душу или наоборот конкурента, он сам даст о себе знать. И уж тогда мы обязательно сольемся, если не в дружеских объятиях, так в беспощадной схватке. Во-вторых, по примеру воды следует выбрать путь наименьшего сопротивления, быть вкрадчивым и незаметным, просачиваться в любую щель, препятствия брать не напором, а тихой сапой. В общем-то, подобная тактика для меня не новость. В-третьих, следует уяснить, что все сказанное королевой лишь старческие бредни, в которых бесполезно искать какой-то скрытый смысл. Короче, куда ни кинь, всюду клин. Ладно, оставим бесплодное умствование. Как говорил один маленький корсиканец, впоследствии ставший великим французом, главное ввязаться в схватку, а там будет видно. На сей раз я изменил своему золотому правилу и двинулся не туда, куда глаза глядят, куда им еще глядеть, если не на удобную дорогу, а в сторону болот, которые обозначала туманно-комариное марево, висевшие на горизонте. Вредоносцы, в отличие от тенетников, не огораживали свои владения, и дело тут было вовсе не в иждивенческих настроениях, свойственных всем временным жильцам. Трясина защищала их от чужого вторжения гораздо надежнее, чем заградительные сети и сигнальная паутина. Лично мне, дабы выйти на перешейк, хребтом пролегавший между двумя ядовито-зелеными топями, пришлось сделать изрядный крюк. Конечно, я не ожидал встретить здесь пограничную стражу или придирчивых мытарей. Вредоносцы, понятное дело, такими пустяками не занимаются. И тем не менее, на границе болотного края меня подстерегал сюрприз, правда, несколько иного свойства. Тучи кусачей мышкары, еще минуту назад никак не дававшие о себе знать, со всех сторон набросились на меня. Сначала я отнесся к их поползновениям довольно легкомысленно, но уже спустя 100 шагов оказался перед дилеммой или опрометью мчаться назад, или превратиться в обескровленный труп. Такой поворот событий меня не устраивал. Все мы умрем когда-нибудь. Но этот наиважнейший в жизни эпизод хотелось бы обставить героическими декорациями, как это пишется в некрологах. Погиб на боевом посту, сгорел на работе, отдал всего себя людям, в крайнем случае почил с миром. А кому охота, чтобы на его могильном камне потом начертали? Заеден мышкарой. Это даже хуже, чем утопиться в нужнике. Мои попытки отбиться от зловредных тварей посредством размахивания рук успеха не принесли. Для этого нужно быть не человеком, а пропеллером. Мое сопротивление только раззадорило насекомых. Когда уповать на самого себя совершенно бессмысленно, приходится хвататься за соломинку. Для меня такой соломинкой было яйцо, единственное существо в округе, способное оказать хоть какую-нибудь помощь. Побуждаемый скорее отчаянием, чем надеждой, я извлек его из котомки, но это ничуть не остудило энтузиазма голодной мышкары. Сложившаяся ситуация выглядела, наверное, столь безысходно, что яйцо вывернулось из моих пальцев, плюхнулось обратно в котомку и заерзало там, громко звякая, а флакон с истомой. С чего бы это? Зачем столько шума? Прежде яйцо всегда действовало тишком. Неужели этим звоном оно пытается вразумить меня, подать сигнал к действиям? Убивая и калеча тысячи насекомых, повинных только в пристрастии теплокровным существам, столь же естественным, как тяга пчел к нектару или котов к сметане. Я обильно смазал свое лицо и руки сонным зельем. Хотелось надеяться, что мне самому это не повредит. Некоторое время ровным счетом ничего не происходило, и меня продолжали есть поедом, словно торт с марципанами. Однако вскоре активность мышкары резко пошла на убыль, а потом и вовсе прекратилась. Я был покрыт толстым слоем спящих, а потому совершенно безвредных насекомых. Недаром говорят, тихий, пока спит зубами к стенке. Если от моего настороженного движения ком мышкары отваливался, то на освободившееся место устремлялись свежие силы, которых ожидала аналогичная участь. Итак, я мог считать себя спасенным от позорной и мучительной смерти, но долго пребывать в таком виде было просто невозможно. Когда-нибудь мышкара проснется, и все начнется сначала. Тут уж никакой истомы не хватит. Ну а если у этих тварей появится вдруг наркотическое пристрастие к сонному зелью, мне останется одно – передвигаться в воде наподобие бегемота, высунув наружу только глаза и нос. Не уверен, что это у меня получится. Короче, беда не миновала. Беда всего лишь дала мне небольшую отсрочку. Бытует мнение, что лучший способ избавиться от проблемы – ничего для этого не предпринимать. Жизнь сама расставит все по своим местам. Во всяком случае, хуже не будет. При неприятнейшей ситуации, в которой я оказался, разрешилось в полном соответствии с этой довольно спорной идеей, достойной скорее фаталистов, чем кузнецов собственной судьбы. Углубившись во владение вредоносцев на расстоянии, делавшее возвращение назад весьма проблематичным, я убедился, что эскорт мышкары, сопровождавший меня до самой последней минуты, исчез. Огромную летающую рать, способную повергнуть в трепет и куда более стойких существ, чем я, словно ураганом сдуло. Обычный ветер тут никак не помог бы. Создавалось впечатление, что территория, контролируемая крылатыми кровососами, осталась позади. Если у вредоносцев такие злые пограничники, то каковыми окажутся их полицейские? Чтобы проверить это предположение, я стряхнул со своего уха горсть осоловевшей мышкары и смело дунул на нее. Насекомые слабо барахтались, сучили ножками, пробовали расправить крылышки, а те, кому это удалось, стремительно улетали прочь. Я для них как будто бы уже и не существовал. Самое интересное, что воздействие мышкары отразилось на моей подпорченной шкуре самым благотворным образом. Все лишнее отшелушилось, пузыри лопнули, а обнажившаяся под ними свежая кожица быстро подсыхала. Улучшилось также и настроение. Как говорится, не бывает худо без добра.